«Что это за розовая атмосфера?» – поддразнила Эллин, что вызвало реакцию у обоих. Они оба вели себя неловко в присутствии друг друга, что несколько возбудило подозрения девушек. «Ах ты, девчонка, ты просто должна была пойти вперед и испортить ее, не так ли? Ай!» – драматично произнесла Анна, что снова вызвало реакцию этих двоих. Пауль, несмотря на свой любопытный вид, подвинулся к ворону и прошептал вопрос: «Что с вами двумя происходит? Почему вы, ребята, ведете себя так странно? Подожди, только не говори мне, черт возьми, вы двое сделали это, ой!» Прежде чем Пауль успел закончить то, что собирался сказать, левая ладонь ворона легла ему на затылок. Затем он сказал: «Ох, это моя вина, чувак, просто моя рука автоматически реагирует, когда я сталкиваюсь с дерзким идиотом. Это несколько инстинктивно, понимаешь?» Его саркастических замечаний было более чем достаточно, чтобы заставить Пауля замолчать. Марк только усмехнулся, увидев, что произошло, но ему тоже было очень любопытно, поэтому он спросил: «Но в самом деле, что происходит?» Ворон вздохнул и посмотрел в другую сторону, потом ответил: «Ничего особенного, просто, я к этому не привык». Марк наклонил голову и спросил: «Не привык к чему? Она не носит маскировку и...» Ворон сделал паузу и откашлялся. «Такая красивая и все такое». Его голос не был особенно тихим и был услышан остальными. Луна, например, сразу сильно покраснела и отвернулась, делая вид, что не слышит его слов. Тем не менее, она кричала про себя. Теперь ей стало ясно, что он смотрит на нее, и она пришла в себя. Эллин и Анна практически визжали, по очереди тыча Луну в бока, к большому раздражению юной принцессы, которая ничего не могла сделать, кроме как хлопать их по рукам и сердито смотреть на них. Именно тогда веселая атмосфера была прервана внезапным открытием двери. Все они подняли головы и удивились, увидев выходящего Виктора. «Доброе утро, директор!» Увидев Виктора, дети поприветствовали его, было очевидно, что они не ожидали его присутствия здесь. «И вам доброе утро!» Виктор поздоровался в ответ. «Пойдем, принц ждет вас внутри!» Дети кивнули и последовали за ним внутрь. Прибыв туда, они увидели, что принц с нетерпением ждет их на своем столе. Остальные уселись в расставленные для них кресла и стали ждать слов принца. «Доброе утро, ваше высочество!» Дети вежливо поздоровались. «И вам доброе утро!» Балмунг кивнул и продолжил: «Я знаю, что этот вызов был для вас неожиданностью, но за ним стоит серьезная причина. Вообще-то, я должен был позвать вас раньше, но последние полтора месяца я был очень занят. Улаживание беспорядков, вызванных вторжением, реконструкцией и всяким прочим. Но я позвал вас сюда не для этого. Цель этой встречи – раздать награды за вашу службу». Глаза детей заблестели, когда они услышали его слова. Достаточно было сказать, что никто из них не ожидал никаких наград после этой битвы. Королевство не забывает, когда его подданные совершают достойный поступок. Все вы сражались храбро и без всяких колебаний ради безопасности нашего королевства во время вторжения. Ваши действия по освобождению пленников и недопущению того, чтобы враги нанесли еще больший ущерб королевству, оказали большое влияние на восстановление и благополучие нашего дома. Если бы мы не вас наградили за такие действия, то с таким же успехом могли бы снести все это место». Под конец принц усмехнулся. Затем он посмотрел на Виктора и кивнул. Виктор понял сигнал и продолжил с этого места: «Каждый из вас, настоящим я объявляю, что с этого дня вы становитесь основными студентами Института Небесного Облака». Эта новость ошеломила всех шестерых. Они смотрели друг на друга в благоговейном страхе. Они закончили внутреннее отделение, вот так просто. Они что, спят? Не стоит удивляться. Виктор улыбнулся. «Даже в классе гениев вы шестеро, лучшие из лучших, в таланте, мастерстве и отношении к тренировкам. То, что вас продвигают в качестве основных студентов, не должно быть таким уж большим сюрпризом. Даже без этого раннего продвижения вы, ребята, в конечном счете, все равно станете основными студентами». То, что сказал Виктор, было правдой, но в этом было нечто большее, чем то, что он сказал им. Это правда, что эти дети практически монстры даже по сравнению с его так называемым классом гениев. Если они останутся там, то просто разрушат уверенность в себе тамошних учеников, и это то, что Виктор не мог позволить себе увидеть. Он мог бы просто продвинуть их в основные студенты, так что это будет просто один удар для остальных их одноклассников, который, возможно, воспламенит их конкурентоспособность. Дворянские титулы для вас бесполезны, ребята, поэтому мы решили изменить ваши награды», — сказал Виктор, затем вынул из своего пространственного кольца несколько коробок и протянул им. Коробки различались по размерам, но дети смогли различить, что находится внутри. «Ваши догадки верны. Это оружие», — кивнул Виктор, — «точнее, оружие ранга А, которое было выковано специально для вас». Пауль получил копье и щит. Марк получил два коротких меча. Эллин получила меч. Анна получила лук. Луна получила копье, а Ворон молот получше. Дети с удовольствием приняли свои новые игрушки. Это оружие более подходит в качестве награды им по сравнению с дворянским титулом. Оружие ранга стоит дорого, даже с их семьями покупка одного из них все равно ударит по их кошельку. Отныне вы шестеро, 77 я группа основных студентов Института Небесного Облака. Поздравляю вас, Виктор улыбнулся, и в кабинете воцарилась радостная атмосфера, но конечно же это было только начало. Моя очередь, сказал Балмунг, чем привлек внимание детей. В награду за вашу храбрость я разрешаю каждому из вас выбрать по крайней мере одно сокровище из королевской сокровищницы. Уже одно это заставляло детей тяжело дышать. Мало того, вы, ребята, также можете выбрать одно боевое искусство из нашего зала хранилища искусств, а также получаете доступ к древним королевским землям на целый год. Дети даже не знали, что сказать. Награды, которые раздавал принц, были поистине щедрыми. Они почти не могли дождаться, чтобы пойти и получить их. Но, похоже, принц еще не закончил, поскольку он бросил сложный взгляд на Ворона. «Честно говоря, я даже не знаю, что могу тебе дать». Балмунг беспомощно вздохнул. «Ты был тем, кто пожертвовал больше всех. Не стоит, ваше высочество. Награда, которую вы уже предоставили, слишком велика для меня», — вежливо ответил Ворон, но принц остался недоволен. «Это никуда не годится». Он покачал головой, и его глаза внезапно заблестели. «Ага, у меня есть идея. Твоя дополнительная награда – это приветствие». «Приветствие, ага. Добро пожаловать в нашу семью. Кашель, кашель, кашель». Глава 207. Сменить. Группа друзей покинула королевский дворец в веселом настроении. Ну, не все они были веселы, по крайней мере двое из них были в довольно депрессивном состоянии. Это были никто иные, как Луна и Ворон. Принц был неумолим в своих поддразниваниях. Он буквально обращался с Вороном как с членом семьи в их присутствии. Его подобающее принцу поведение исчезло, и он вел себя так, словно разговаривал со своим братом. Конечно, он был не единственным, кто дразнил их, ведь остальные последовали его примеру. Его поступок сильно утомил Ворона, но в то же время он искренне сомневался, что если он несерьезно это заявляет, в конце концов, не то чтобы он намеренно скрывал свою привязанность к Луне, может, он и смягчает ее, потому что не хочет быть опрометчивым и подавлять, но то, что он относится к ней по-особому, не является большим секретом для остальных. Излишне говорить, что он не должен столкнуться с препятствиями со стороны принца, верно. В конце концов, он был тем, кто начал все это, и даже если он действительно будет мешать им, Ворон всегда может приложить усилия, чтобы изменить его мнение. Луна молчала на протяжении всего похода во дворец, но ее покрасневшего лица было достаточно, чтобы все понять. «Ох, точно, принц сказал нам, что для нас откроют древние королевские земли, верно. Вы хоть представляете, что там внутри?» Перед отъездом во дворец шестеро из них уже получили часть своих наград. Им выдали форму и значки, чтобы доказать, что теперь они действительно являются основными студентами Института Небесного Облака. Они также были доставлены в сокровищницу, чтобы выбрать по крайней мере одно сокровище, а затем их провели в зал искусств, чтобы они выбрали одну технику культивирования. Они хотели проверить древние королевские земли, но им сообщили, что это место сначала нужно подготовить, прежде чем они смогут войти туда. В результате никто из них все еще не знал, что их будет ждать внутри. Луна, будучи принцессой, естественно, была той, кто отвечала на их вопросы. «Я помню, как мой брат говорил мне, что это хорошее место. Он сказал, что с точки зрения увеличения базы культивирования это не очень поможет. Это место было специально создано для повышения боевой эффективности. Я не совсем уверена насчет того, что там внутри, потому что он никогда ничего мне не говорил, и я никогда не входила внутрь. Я думаю, нам просто нужно разобраться в этом вместе». Инстинктивно все они одновременно посмотрели на Ворона, как будто они задавали ему тот же самый вопрос ранее. Это заставило Ворона криво улыбнуться и сказать: «Не смотрите на меня так, понятия не имею. О, ну и облом тогда. Эллин бесстыдно рассмеялась. Что ж, он лгал. Он знает все о древних королевских землях, просто не хотел им рассказывать, потому что в этом не было необходимости. Выгоды, которые они получат от этого места, были бы значительно сведены к минимуму, если бы они знали, чего ожидать до их входа внутрь. То, что сказала Луна, было правдой. Древние королевские земли – хорошее место для повышения боевой эффективности. Когда королевство было разрушено во время его прошлой жизни, это место было одним из немногих мест, которые уцелели. Поскольку все были мертвы, практически никто не останавливался, чтобы воспользоваться этим местом, и он помнил, что провел там по крайней мере годы. Древние королевские земли – это большие ворота переноса, оснащенные проницательной способностью. Они могли определить потенциал человека и перенести его в место, где тот мог бы отточить свои способности. Нет, это не иллюзия. Их действительно отошлют туда, в место, что им сможет помочь, и там наверняка будут потенциальные опасности, но пока человек достаточно осторожен, он может выйти целым и невредимым. Ворота переноса будут открываться только дважды. Во время первоначальной активации, когда лимит времени истек. Для активации врат требуются тонны ресурсов, поэтому требуется время, прежде чем они смогут войти. Если подумать, ворота функционируют примерно так же, как и территория дворца в пространстве короны. Только места здесь в конечном итоге совершенно случайные. Есть ли связь между ними? Ну, я действительно получил божественную корону предков рядом с королевским дворцом королевства. Значит, здесь должна быть какая-то связь. Но почему божественный артефакт оказался в малом мире? Эти вопросы беспокоили Ворона уже некоторое время, особенно те, что касались причины, по которой этот божественный артефакт оказался здесь. Пока у него не было ответов, но однажды истина откроется ему. Выйдя из королевского дворца, они разошлись в разные стороны. Ворон решил вернуться в свое пещерное жилище под тем предлогом, что хочет прибраться там. Поскольку теперь они были основными студентами, они больше не могли оставаться в этом месте. Когда он вернулся, то не стал слаживать свои вещи. Он сел и просмотрел содержание книги хаоса. Эта тема была отложена по некоторым причинам, но теперь, когда все уладилось, настало время заняться этим вопросом. Закончив, он глубоко вздохнул и вышел на улицу. Он взглянул на пруд с водой, где проводил большую часть времени, приходя в себя. «Это может быть последний раз, когда я использую тебя. На этот раз мы играем по-крупному, не подведи меня сейчас». Как только он сказал это, он вытащил несколько вещей из своего пространственного кольца. Несколько флаконов жидкости для восстановления тела ранга С, пилюли конденсации энергии ранга и флакон сока тысячи листьев. Все эти высококачественные лекарства еще даже недоступны на рынке, но он без колебаний вытащил их все и бросил в пруд. Под его пристальным взглядом эффективность каждого лекарства начала смешиваться с водой. Одного только количества энергии, содержащегося в пруде, достаточно, чтобы испугаться до потери рассудка. С различными источниками энергии на воде неизбежно возникает конфликт, и это может привести к тому, что все энергии в пруду придут в бешенство. Именно по этой причине Ворон внимательно следил за прудом. Всякий раз, когда он чувствовал сильное колебание энергии, он немедленно гасил его своей энергией, с целью гармонизировать их в воде. Следя за прудом около часа, тот в какой-то момент испустил яркий свет, и все стало совершенно тихо. Ворон вздохнул с облегчением, теперь приготовления были закончены. Он разделся и пошел по поверхности воды. Его шаги не вызывали ряби на воде. Дойдя до середины пруда, он сел и погрузился в транс. Книга хаоса появилась в его сознании и выпустила золотой свет. Тело Ворона заметно напряглось под его воздействием, из уголков его рта капала кровь, но ему было все равно. Его губы приоткрылись и пропели мнемонику первой главы. Чужая энергия взвыла и опустилась к местонахождению мальчика. Ворон чувствовал это и знал, что чужеродная энергия – это не что иное, как маленький шлейф, даже несмотря на то, что она несла ужасающую плотность, которая почти раздавила его маленькое тело. Чужеродная энергия проявила себя. Это было похоже на мерцание свечи, небольшого порыва ветра могло быть достаточно, чтобы погасить его, но он продолжал отчаянно цепляться, не желая быть потушенным. Но все это было лишь метафорой его внешнего вида. Как только эта энергия появилась, спокойные воды пруда немедленно превратились в хаос. Он прогнулся и заметно задрожал, но не смог оказать никакого воздействия на небольшой шлейф энергии. Чужеродная энергия медленно приближалась к телу ворона. Ее плотность была слишком удивительной. Ворон почувствовал, как его раздавливает неизвестная сила. Тем не менее, он знал, что это часть процесса, поэтому он держался. Чужеродная энергия двигалась все ближе и ближе, пока наконец не врезалась в тело ворона. Ворон почувствовал себя звездой, как только энергия достигла его и слилась с его телом. Его грудь сдавила, даже внутренние органы были сильно повреждены. Его энергетическая сеть была разрушена, а сила вытекла из тела и покинула его навсегда. Даже после всего этого ворон все еще держал себя в руках. Это слишком больно и не прекратится в ближайшее время. Но воля ворона была непоколебима. Каким бы поврежденным ни было его тело, он всецело сосредоточился на книге хаоса. Его изуродованное тело разлагалось со скоростью, видимой невооруженным глазом, но на лице не было и следа тревоги. В какой-то момент ворон забыл обо всем. Его окружение, его личность, то, что он делал, он не мог вспомнить ничего. Все, что он знал, это то, что его разум прибыл куда-то, чего он не знает, и его сознание слишком затуманено, чтобы обращать внимание на что-либо. Внезапно вода под ним пришла в движение. Вода поднялась и образовала циклон, который заключил в себе ворона. Его размеры становились все меньше и меньше, пока он не превратился в большой круглый кокон, внутри которого сидел ворон. Глава 208. Метаморфоза. Остаток дня и ночь прошли незаметно. Кокон посреди пруда не проявлял никакой активности, он был мирным и лишь испускал мягкий занавес света. Снаружи можно было различить силуэт человека. Это был подросток, свернувшийся калачиком в позе эмбриона. Если бы кто-то мог видеть то, что находится внутри, они увидели бы спящего ворона. Его тело восстанавливалось таинственным образом. Тело, которое было сильно изуродовано ранее, разложилось на жидкость, присутствующую внутри кокона, но даже так, сущность этих кусков плоти и крови слилась с жидкостью и сформировала его новое тело. Его сердце было восстановлено первым. Наряду с его созданием, кажется, что его сопровождала какая-то чужеродная сила, посылающая щупальца в каждую клеточку его существа вместе с сердцебиением. Со временем органы и кости ворона были восстановлены, затем появились мышцы, кожа и волосы. Но даже несмотря на то, что он был практически восстановлен, ворон все еще не проснулся. Он словно застрял в каком-то сне. В своем сне ворон шел по незнакомой местности с затуманенным сознанием. Иногда ясность возвращалась к нему, но он снова впадал в транс. Его окружение проносилось мимо него словно вспыхивающие огни. Он мог различить некоторые, но мгновенно забывал о них, входя в транс. Насчет того, помогла ли ему в этом процессе его могущественная душа или нет, то все очень спорно. Он забыл большую часть того, что видел, ну точнее он должен был забыть, но в самых дальних глубинах его памяти остались какие-то голые очертания, как будто он был одиноким наблюдателем. Наблюдал, как все приходят и уходят, пресыщенно и незаинтересованно. Если бы у него был выбор, он наверняка не выбрал бы такой путь. Даже тогда, с учетом того количества вещей, которые он видел, было ясно, что он все равно не сможет вспомнить каждую из них. Его почти бессознательное путешествие во сне в конце концов привело его к месту назначения. Все, что ворон мог сказать в этот момент, это то, что он остановился и огляделся. Он не знал, где находится, почему остановился и что именно ищет, но все, что он мог сделать, это следовать своим инстинктам. Место, где он находится, заполнено только абсолютной темнотой. Его присутствие там резко отрицается окружением, которое так и говорит, что ему там не место, и что он торчит, как больной палец. Он выглядел как дурак, оглядываясь вокруг в поисках чего-то, когда на самом деле все, что здесь было ничем. Из ниоткуда в темноте появились два далеких огонька. Если присмотреться, то эти два огонька напоминают глаза Феникса. Они висели над вороном и, казалось, с интересом наблюдали за ним. Медленно, но верно ворон поднял свои тусклые глаза к двум светящимся шарам и долго смотрел на них. Внезапно в темноте раздался глубокий, бесформенный и архаичный голос. «Это новый», — сказал бестелесный голос, в его тоне чувствовался сильный интерес. Хотя то, что осталось, это крошечная искра осознания, все еще впечатляет, что ей удалось продержаться так долго, особенно учитывая тот факт, что это было довольно долгое путешествие для тебя. Последовало короткое молчание, прежде чем голос заговорил снова. «Понимаю, так ты и оказался в этом месте, что идет кругом, возвращается кругом, да». Ворон стоял на месте, глядя на два огонька пустыми глазами. Было неясно, слышит он этот голос или нет. «Очень хорошо». Через некоторое время голос сказал: «Я спрячу тебя ненадолго. Надеюсь, ты тот, кого я ищу. Расти, малыш», — сказал голос очень меланхоличным тоном. «Надеюсь, в следующий раз, когда мы встретимся, ты будешь готов принять мою мантию. Потому что если ты не можешь, тогда очень маловероятно, что я смогу дождаться еще одного». Как только голос замолчал, из ниоткуда появился третий шар света и слился с двумя, которые были здесь раньше. Они превратились в один огромный шар, ничем не отличающийся от солнца. Массивный солнечный шар полетел вниз и слился с вороном. Все его тело начало излучать божественное сияние, прежде чем он исчез из этого места. Хаем! С губ ворона сорвался стон. Все еще запертый в коконе, он пошевелился и на мгновение открыл глаза. Когда он открыл глаза, весь кокон содрогнулся. Если бы кто-нибудь смотрел в его глаза, он был бы очарован их неестественной красотой. Его зрачки были окрашены в золотистый цвет, в то время как радужная оболочка светилась всеми цветами радуги. На его голове появился силуэт золотого обруча, он образовывал корону с золотым драгоценным камнем, вставленным в середину. Ворон частично пришел в себя, он вытянул свое тело внутри кокона, но это минимальное действие заставило кокон взорваться. С гулким звуком остатки кокона полетели во все стороны, открывая обнаженное тело ворона. Время, проведенное в коконе, произвело на него поразительное преображение. По сравнению с тем, что было раньше, ворон теперь был выше, по крайней мере, на несколько дюймов. Его тело стало чрезвычайно компактным и мускулистым, как будто его жемчужно-белая кожа цеплялась за его вылепленные мышцы так, словно от этого зависела его жизнь. Его черные волосы не спадали водопадом на спину, теперь в них появился слабый бирюзовый отблеск, который был бы заметен при ярком солнечном свете. Черты его лица стали более заметными. Если раньше ворон был похож на бронзовокожего воина, который часто сталкивался со смертью, то теперь он казался благородным ученым, проповедующим мир вместо войны. Его аура излучала успокаивающую атмосферу, но в то же время была героической. Добавим к этому факт, что на его голове появился силуэт короны, его можно было бы ошибочно принять за человека королевской крови. Как только изображение короны исчезло из его головы, ворон наконец-то восстановил контроль над своим телом. Глубокий вздох сорвался с его рта, он закрыл глаза и сосредоточился. Через некоторое время его глаза широко распахнулись, и все в радиусе 100 метров вокруг него задрожало. Его тело начало левитировать над землей, в то время как лицо оставалось бесстрастным. Его взгляд упал на свои вещи, по щелчку пальцев они полетели к нему, как будто их несла таинственная сила. Его пространственное кольцо выбрасывало кое-какую одежду даже без его прикосновения. Как будто одежда обрела некое подобие сознания, она завернулась и прикрыла тело ворона, как будто если бы он поднял руки, дабы одеться, это было бы богохульством. Полностью одетый во все черное, ворон только поднял свое потустороннее очарование на новый уровень. Еще раз вздохнув, ворон поднялся в воздух и подошел к краю пруда. Кривая улыбка появилась на его губах, когда он спросил себя, что это было. Обрывки и фрагменты туманных воспоминаний всплыли из его души. В них были только силуэты и изображения. Он понятия не имел, как их различить. Они казались ему такими незнакомыми. Он знал, что видел сон во время своей трансформации. В какой-то момент во время своего сна он вспоминал, как обретал ясность, но сразу же впадал в транс. У него не было ответов на этот вопрос, поэтому он только мог найти их позже. Что более важно, так это оценить, как обстоят дела с точки зрения силы. Культивирование книги хаоса – это то же самое, что отказ от трех известных людям путей. Это то, что стало ему ясно, как только он прочитал содержание древней книги. Это означает, что отныне его развитие не будет напоминать развитие тела, энергии или духа. Этот путь известен как путь хаоса, и насколько он мог судить, он был один на этом пути в этом поколении. Его тело по-прежнему имело ту же структуру, даже энергетическая сеть присутствовала. Однако правда в том, что он больше не использовал свою энергетическую сеть. Единственное, на что он должен был обратить внимание, это эмбрион хаоса, который находится в центре его груди. В конце концов, это источник его силы. Если объяснить все проще, шлейф чужой энергии ранее превратился в это. Она связана с его сердцем, так что пока его сердце бьется, его сила хаоса будет продолжать циркулировать в каждой клеточке его тела, подобно тому, как его сердце перекачивает кровь к остальным частям его тела. Насколько он мог судить, путь хаоса не имеет известных стадий. Прямо сейчас первоначальная оценка его силы примерно равна эксперту стадии пикового воина, но, конечно же, он еще не был в этом так уверен. Все, что он знает, это то, что это только первая метаморфоза. Ему нужно пройти еще 8 испытаний, чтобы достичь совершенного уровня в книге хаоса, первой главе, а это значит, что ему еще предстоит пройти долгий путь. Глава 209. Изменения. Первая глава книги хаоса посвящена трансформациям. Пока я буду развивать эту главу, пробормотал ворон, я в конечном счете переживу трансформацию в общей сложности 9 раз. В книге это называлось 9 стадий метаморфозы. Первая третья метаморфозы сосредоточены на теле. Первая стадия отбрасывает оставшиеся загрязнения внутри моего тела, внешние и внутренние. Вторая стадия отбросит мою старую кровь и очистит мой костный мозг, заставляя мою жизненную силу крови бить через край. Также здесь говорится, что есть небольшой шанс, что я смогу пробудить или влить родословную в этот процесс, но это очень маловероятно. Что касается третьей стадии, то она отбрасывает мои старые кости, заменяя их более прочными и плотными. Четвертая и шестая стадии фокусируются на моем энергетическом теле, точнее, на моей энергетической сети. На этих этапах моя изначальная энергетическая сеть будет трансформирована. Затем она заменит мои кровеносные сосуды, вены и артерии, а это значит, что помимо крови по ним будет течь сила хаоса. Седьмая и девятая стадии объединят мою душу с моим телом. На последней стадии этой техники я буду совершенно другим человеком. Я буду совершенным единством тела, энергии и духа. Я не могу дождаться. Ворон вздохнул, глядя на дорогу перед собой. Изучение этого нового пути принесло ему огромное волнение. Конечно же, он знает, что этот путь будет нелегким. Культивирование этой техники очень опасно, так как один неверный шаг приведет к его смерти. Но его решимость достичь вершины была больше, чем страх, который он испытывал. Похоже, что приемы, которым я научился раньше, все еще пригодны. Только вместо обычной энергии они используют силу хаоса. Как бы то ни было, есть и другие изменения, которые меня удивляют. Одно из них – моя глазная техника, сказал ворон, и его глаза вспыхнули ярким золотым светом. Мгновенно его взгляд изменился, и теперь он мог видеть детальный обзор всего, что находилось в 150 метрах вокруг него. Каждая травинка, каждый камень, каждое насекомое, он видел их со слепительной ясностью. Если бы он захотел, ему потребовалось бы всего лишь мгновение сосредоточения, чтобы полностью проникнуть сквозь любое препятствие и таким образом увидеть место или сквозь него. Он также мог чувствовать, что это не максимум этой глазной техники, его инстинкты говорили ему, что он едва царапает поверхность. Я даже не уверен, что это то, что я получил от короны. Оно работает не так, как старое, а явно лучше. Более того, я чувствую, что эта техника растет вместе со мной. Как же так получилось? Это из-за того сна? Ворон был искренне смущен, но тот факт, что его глазная техника отличается от прежней, остается. Пока я буду называть ее «Хрустальные глаза небес». Позже я проведу еще несколько экспериментов. Что касается другого изменения, ворон замолчал, погрузив свое восприятие в ядро хаоса, и его сознание прибыло в другое место. Он стоял на пустом месте, глядя на сцену, от которой любого захватило бы дух. Он стоял перед огромным, похожим на солнце, шаром. Он не излучал никакого тепла, а только таинственную красоту. Шар сиял темно-золотым светом. На его поверхности ворон увидел несколько крупинок радужного песка, свободно пролетавшего по всему шару. Там также было по меньшей мере 3 пояса, опоясывающие похожий на солнце шар, состоящие из все тех же таинственных золотых песков. «Что ты, черт возьми, такое?» – спросил ворон, затаив дыхание, очарованный этой сценой. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Он пытался приблизиться к нему или связаться с ним, используя свою силу хаоса, но это было бесполезно. Он либо будет ходить на месте, не имея возможности добраться до него, либо ничего не получит взамен. «Забудь об этом, я просто спрошу Инаса об этом при следующей встрече». Ворон вздохнул и исчез оттуда. «Черт возьми, чувак!» – воскликнул Пауль, увидев ворона. «Что, черт возьми, случилось? Как ты стал таким лихим? Кто мог винить его за это?» Не прошло и недели с тех пор, как они виделись в последний раз, а ворон вдруг взял и невероятно поменялся во внешности. Поначалу они не могли его узнать, но как только он подошел ближе, уже нельзя было отрицать, что это был ворон. «Я принял ванну. Ты должен сделать то же самое, и кто знает, что может случиться». Его шутка вызвала смех у остальных. Пауль съежился и сказал: «Я делаю это каждый день, но ничего не происходит, чувак». «Как так? О, тогда я ничего не могу сделать, чтобы помочь. Извини, чувак». Ворон рассмеялся, сидя рядом с ними. «Черт возьми, Ави, ты и раньше был красив, а теперь стал еще красивее. Ты планируешь соблазнить всех девиц королевства?» — бесстыдно прокомментировала Эллин сбоку. «Заткнись, ладно?» — ворон рассмеялся. «Я хочу умереть в ближайшее время. Вообще-то я удивлена, что ты сегодня не захватил с собой своих поклонников. Я уверена, что многие с радостью бросятся на тебя, чтобы привлечь твое внимание», — подразнила Анна сбоку, стараясь быть внимательной к реакции Луны. «Даже не напоминай мне об этом. Из-за них мне приходится использовать маскировку каждый раз, когда я выхожу на улицу. Так надоело, могу себе представить. Кроме того, этот парень не проявлял к ним никакого интереса. У него уже есть одна на примете, и даже если наступит конец света, он не изменит свой выбор», — сказал Марк сбоку. Ворон ухмыльнулся и послал голосовую передачу Марку, сказав: «Ты лучший, чувак». «Я знаю», — ответил Марк. Из-за этого карета была наполнена радостными возгласами и поддразниваниями, которые в какой-то момент прекратились, так как мальчики говорили о других вещах, в то время как на стороне девочек. «О боже, дорогая принцесса!» — тихо взвизгнула Анна, несколько раз ткнув Луну в бок. «Смотри, кто-то решил выглядеть для тебя очень мило и красиво. Как мило! Тебе очень повезло, девочка!» Эллин присоединилась к Анне, тыча ее в бока. «Я впервые вижу его таким. Он полностью в тебя влюблен. О боже, перестань тыкать меня!» Луна ударила их по пальцам, надувая щеки. Обе девочки хихикнули в ответ и решили оставить ее в покое. Глубоко вздохнув, она посмотрела в окно и погрузилась в свои мысли. «Да что с ним такое? Это превращение слишком сильное, не так ли? Действительно ли в этом была необходимость? Он и раньше хорошо выглядел, но теперь...» — подумала Луна. Луна украдкой взглянула на него, удивленная тем, что он тоже посмотрел на нее. Эти двое почувствовали, как будто они были наэлектризованы взглядами друг друга, и оба отвели глаза в другую сторону. «Он так хорошо выглядит. Какого черта? Зачем тебе делать что-то подобное? Кто мог знать, что после этого поцелуя все станет еще более неловким? Как кто-то может ожидать, что я буду вести себя нормально рядом с ним? Ай, какие злюки!» — Луна внутренне вскрикнула. В конце концов Луна успокоилась и присоединилась к остальным участникам дискуссии. В основном они говорили о подготовке к предстоящей тренировке. Древние королевские земли были готовы к их использованию. Им сообщили об этом и велели готовиться. В конце концов, они не выйдут из этого места, пока не закончится годичный срок. Они должны были убедиться, что будут полностью снабжены припасами, потому что никто не знает, что произойдет внутри. В конце концов группа вновь прибыла в королевский дворец, где их встретили стражники и пропустили внутрь. Кто-то принял их и повел к тому месту, где находились врата переброски. Как только они вошли туда, то увидели, что здесь находится наследный принц, а также старый Лейлиона. Они стояли перед огромной аркой, которая была сделана из древних камней с рунической резьбой на них. Увидев их прибытие, принц машинально взглянул на ворона и удивился его внезапными переменами. Он откашлялся и сказал: «Если бы это было в любое другое время, я бы определенно сказал что-то о твоей внешности. Но сегодня у нас другая цель, так что я тебя отпущу». Услышав это, ворон вздохнул с облегчением. Затем они навострили уши, и Балмунг начал объяснять, чего им следует ожидать внутри. «Это ворота переноса. Они перенесут вас в королевские древние земли. Это место защищалось королевской семьей на протяжении многих поколений, так как оно имеет слишком большое для нас значение. Теперь вам будет разрешено использовать его в течение года. Я почти уверен, что вы, ребята, будете разлучены. Ворота переноса оценят вашу боевую эффективность и в конечном счете перенесут вас в случайное место. Где бы вы ни оказались, не забывайте обращать внимание на свою безопасность. Тренировочные испытания опасны только в том случае, если вы безрассудны и кусаете больше, чем можете проживать. Вы, ребята, молоды, так что не торопитесь и укрепляйте свои основания. Если у вас больше нет вопросов, то мы начнем». Глава 210. Древние королевские земли. Шестеро подростков сделали глубокий вдох и вошли в ворота переноса, которые приведут их в место, где они проведут год тренировок. Они шагнули внутрь кружащегося света и исчезли. Когда их зрение пришло в норму, они оказались одни в пустом белом пространстве. Внезапно из ниоткуда возник большой силуэт зверя и материализовался перед ними. Встревоженные внезапным появлением зверя, подростки достали оружие и приготовились к бою. Все они стояли лицом к лицу с одним и тем же чудовищем, деревянным големом-черепахой. Увидев своего врага, подростки лишь криво усмехнулись. Было ясно, что у них нет никаких шансов победить эту тварь. Деревянные големы-черепахи обычно пацифисты. Они стремятся как можно больше избегать конфликтов с растениями или любыми более слабыми существами, которые сдались. Кроме того, они очень защищенные существа. Если они решат спрятаться в своих панцирях, для любого зверя их уровня практически невозможно пробиться сквозь их защиту. Основываясь на энергетической ауре, которую он имеет, деревянный голем-черепаха перед ними примерно равен стадии младшего воина, на ступень выше их текущей стадии культивирования, стадии воина. Даже ворон, обладающий способностью взрываться с чудовищной силой, не уверен, что расколет эту штуку, если голем решит спрятаться внутри своего панциря, а это значит, что этот зверь здесь с другой целью. Независимо от их причины, они не могут избежать боя. Подростки бросились вперед и применили к зверю все известные им приемы и техники. Никто из них не сдерживается, так как они думают, что это тот самый момент, где они должны показать весь свой потенциал. Как и следовало ожидать, ни один из них не причинил серьезного урона деревянному голему-черепахе, которая при первых же признаках опасности решила спрятаться в панцире. Тем не менее, они использовали абсолютно все свои навыки, как только они опустошили свои резервы энергии и просто бросились атаковать это существо, голем исчез без следа и перед ними появился еще один портал. Да, деревянный голем-черепаха был здесь, чтобы оценить их потенциал. Теперь, когда врата переноса оценили их силу, они должны были перенести их в то место, где они проведут год тренировок. Естественно, прежде чем кто-либо из них ступил в портал, они, конечно же, воспользовались этим шансом, чтобы прийти в себя. После того, как они сделали это, они вошли, и их телепортировало. Когда их зрение приспособилось, они оказались в другом месте, где-то, где они никогда не были раньше. Кроме того, все они получили мысленное сообщение о своих целях или задачах в соответствующих местах. Пауль прибыл в место под названием «Остров Волн». Это остров, окруженный только водой. Все, что он мог слышать, безжалостный плеск волн, разбивающихся о берег, и это пугало его. Ментальное послание, которое он получил, состоит в том, чтобы стоять на берегу и блокировать волны воды в течение целого дня. Задача, которая чрезвычайно сложна, учитывая тот факт, что волн, которые он мог видеть, достаточно, чтобы полностью снести кирпичный дом. Марк прибыл в место под названием Пик Мириад Молний. В настоящее время он находился у подножия высокой горы, в которую постоянно ударяли молнии разных оттенков. С того места, где он стоял, он увидел несколько обычных цветных молний, которые были белыми, затем он увидел зеленую, фиолетовую, некоторые ярко-красные, золотые и пугающие черные молнии. Его задача – достичь горной вершины, на которую постоянно обрушиваются эти ужасающие черные молнии. Конечно, Марк боялся того, что его выбросили в такое опасное место, но его решимость была еще сильнее. Он не может отстать. Ради безопасности своего дома он не мог позволить себе упасть здесь. Эллин прибыла в место под названием «Источник происхождения огня». Как только она прибыла, то сразу же почувствовала обжигающий жар, исходящий от источника. Она стояла не слишком далеко от него, но от жары ее тело мгновенно покрылось потом. Ее задача – отмокать в источнике целый день, не теряя сознания. Простая задача, но трудная для выполнения. Она знает это, потому что даже просто сделать шаг ближе к источнику – это уже вызов для нее. Тем не менее, у Эллин был упрямый характер. Она знала, что эта задача не должна убить ее, а только сделать сильнее так, что она сделает все возможное. Что касается Анны, то она прибыла в место под названием Большой Серебряный Каньон. Она обнаружила, что стоит на вершине высокой и узкой колонны, которая достаточно широка, чтобы вместить по крайней мере 3 человек. Она находилась на такой крутой высоте, что любая неосторожность заставит ее упасть навстречу смерти. Задача, поставленная перед ней, была немного странной, а именно, не дать врагам добраться до нее. Ее хитрый и острый ум уже обнаружил потенциальную трудность этой задачи. У нее не было способа узнать, с какими или сколькими врагами ей придется столкнуться. У нее не было почти никакого пространства для маневра в этом месте, и не было никакого ограничения по времени. Но вместо того, чтобы нервничать, она успокоилась и начала наблюдать. Ей очень интересно узнать, как далеко она может зайти. Луна прибыла в место под названием Монастырь Истинного Света. Она обнаружила, что стоит перед высоким монастырем, двери которого открыты для нее. Она решительно вошла внутрь, как только она это сделала, двери за ней закрылись и появилась ее задача. Ее задача была простой, и она состояла в том, чтобы победить врагов, которые появятся. Эта задача – то, что нужно Луне. Хоть она и получила наставление от нескольких людей, то, чего ей сильно не хватало, это настоящего боевого опыта. Отец, брат Ави, задача защиты нашего дома ложится не только на ваши плечи. Дождитесь меня, я хорошо постараюсь и разделю вашу ношу. Я стану сильнее, так что вы, ребята, тоже можете на меня положиться. Ну, хорошо, пробормотал ворон, любуясь открывшейся перед ним картиной. Как только его зрение восстановилось, он обнаружил, что смотрит на широкий участок травянистой земли. Он был окружен деревьями и цветами, но по какой-то причине вокруг него царил странный мрак. Ему не потребовалось много времени, чтобы увидеть захватывающее зрелище, которое пленило его. Он мог слышать шум отсюда, а это значит, что ему не потребуется много времени, чтобы добраться до места назначения. И, как и ожидалось, он прибыл через некоторое время. Его глаза засияли, когда он увидел это зрелище. Это был водопад. Но если бы это был обычный водопад, то эти древние королевские земли были бы очень разочаровывающими. К счастью, это было не так. Водопад Кровавой Мэри, да, прошептал ворон с ноткой безумия в голосе. Это будет болезненно, но весело. Да, это водопад. Но вода, текущая в нем, это вязкая красная вода, которая почти похожа на кровь. Он имел внушительную высоту в 100 метров и ширину в 20-25 метров. Объема вязкой красной воды здесь было достаточно, чтобы раздавить человека в мгновение ока. Грохочущих звуков воды, падающей с такой высоты, достаточно, чтобы у любого волевого человека не возникло даже мысли о приближении к ней. Тем не менее, ворон хочет и должен это сделать, так как это его задача. Черный квадратик, задача, остановить водопад на отметке в 10 метров. Черт возьми, это действительно безжалостно. Это уже будет считаться чудом, если я смогу под ним стоять. Ворон игриво заскулил. Тем не менее, он не отступит в этом вызове. Хорошо, сначала я попробую подойти к нему. К счастью, ему облегчили путь скальные образования. Он прыгал по каждому из них, подбираясь все ближе и ближе к водопаду. Если подумать, есть одна особая каменная платформа, которая имеет плоскую поверхность, находившаяся прямо под водопадом. Ворон понял, что эта каменная платформа явно отличается от других, так как нет никакого способа, чтобы она оставалась под этим давлением воды, не разрушаясь. Когда он приблизился к водопаду, одежда ворона мгновенно пропиталась этой холодной и вязкой, как кровь, водой. Он даже попробовал немного и возблагодарил небеса, что это не настоящая кровь, иначе он действительно усомнился бы в существовании этого места. Его приближение было нелегким, сила водопада была достаточной, чтобы исказить его защитный барьер в множестве моментов. Он должен был постоянно снабжать его своей силой хаоса, чтобы тот оставался, но как только он достиг каменной платформы, его барьер неудивительно сломался, и его тело было отброшено назад и унесено волнами. Ворон болезненно улыбнулся, глядя на вершину водопада сияющими глазами. «Ну погоди, глава 211. Прогресс. Всплеск. А-а-а. Это больно, глупый водопад». Ворон сплюнул немного воды, поднимаясь после падения. Все его тело болело, особенно плечи. Он подошел к берегу, чтобы немного прилечь, успокоить дыхание и почувствовать пульсацию мышц. Прошло уже 2 недели. Он вздохнул, закрыв глаза. «Забудь о том, чтобы остановить водопад. Я не могу стоять под этой чертовой штукой слишком долго». Для ворона это были мучительные и нелепые 2 недели. Из-за его упрямства за эти 2 недели не проходило и дня, чтобы его тело не болело. Его единственные перерывы – это перерывы на еду, сон или короткий отдых. Кроме того, он всегда был в движении, пытаясь выдержать безжалостное давление водопада Кровавой Мэри. Несмотря на свою болезненную задачу, он все еще терпел и продолжал, так как сам чувствовал непосредственную пользу, которую получал под болезненным закаливанием водопада. Тело ворона уже было сильным, на самом деле молодые люди в его возрасте не могли бы сравниться с ним, единственными, кто мог бы сравниться с ним, были, конечно же, Пауль и Марк. Тем не менее, ворон знал, что еще можно кое-что улучшить, и это было именно тем, что он искал. С каждым днем он чувствовал, как его тело становится все тверже. Его один я метаморфоза не растворила всю энергию, которую он использовал. Часть ее все еще была поймана в ловушку в закутках его тела, и благодаря этому давлению оставшаяся энергия была растворена и преобразована в его силу хаоса, которая в конечном итоге затем использовалась для правильного взращивания его тела. Ворон также выяснил смысл задания, которое ему дали. Когда он сражался с деревянным големом-черепахой, чтобы оценить свой потенциал, у него не было времени, чтобы должным образом приспособиться к своей новой обретенной силе. Это привело к тому, что его применение силы было чрезвычайно беспорядочным. Его контроль над собственной силой пошатнулся после трансформации. Архаичный молот тысячи рук стал чрезвычайно легким для него. Он помнил, что держал его как палку. В обычных случаях это должно быть благом, но опять же, его контроль пошел наперекосяк, так что он не мог должным образом использовать его как хотел. Это делало его чрезвычайно мрачным внутри, но задача, которая была дана ему, пришла как раз в нужный момент. Он решил воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз ознакомиться с собственной силой. Ворон отдохнул 5 минут, прежде чем перевернуться и рвануться снова. Он сделал глубокий вдох и снова прыгнул по камням, медленно приближаясь к ревущему водопаду. Он уже перестал создавать вокруг себя барьер. Он понял, что как бы он ни старался, тот все равно разрушится. Более того, барьер потребляет силу хаоса, что в свою очередь утомляет его быстрее, поэтому он даже перестал пытаться и решил противостоять полному давлению водопада, используя только свое тело. Наконец он добрался до плоской каменной платформы, воздвигнутой прямо под водопадом. Безжалостное давление воды обрушилось на ворона, невероятно болезненно ощущаясь во всем теле. Он заскрежетал зубами, заставляя себя оставаться спокойным и невозмутимым. Он пел таинственную мнемонику книги хаоса, которая заставляла бурлить силу хаоса внутри него. Его мышцы расслабились, он начал ритмично пульсировать, сопротивляясь давлению водопада. Медленно, но верно его спина выпрямилась, пока он пассивно терпел безжалостный поток воды, падающий на него сверху. Его дыхание постепенно становилось глубже и спокойнее, в то время как он продолжал осознавать ситуацию вокруг себя. Его тело излучало темно-золотое сияние под водопадом. Если приглядеться, его мышцы поднимались и опускались в ритме, подобном тому, как человек дышит. Давление водопада струилось по его телу ровными волнами, они закаляли каждый уголок его тела, делая его жестче и сильнее. Ворон простоял так около часа, прежде чем сменить свое положение. Поднявшись, он сел в медитативную позу и продолжил культивировать книгу хаоса. Таким образом, ему удалось продержаться по меньшей мере 2 часа, прежде чем усталость настигла его, наливая тело тяжестью металла и заставляя потерять концентрацию и снова выкидывая с каменной платформы. Как и прежде, он сошел на берег и немного отдохнул, прежде чем вернуться. Эта скучная и однообразная тренировка продолжалась еще 2 недели, пока однажды ворон не стал достаточно сильным, чтобы выдержать давление кроваво-красного водопада. Он мог простоять под водопадом целый день, относясь к воде так, словно это была всего лишь маленькая капелька воды. Даже он сам был удивлен своим прогрессом. Сначала он думал, что сможет достичь этого состояния через 1,5-2 месяца, но неожиданно это заняло у него всего месяц. Ворон не терял времени даром и достал свой молот, чтобы начать штурм водопада. Однако, сделав это, он чуть не упал со своего места. Восстановив равновесие, он нахмурился и посмотрел на молот, который держал в руках. Его мозг работал быстро, и он вскоре выяснил причину, по которой споткнулся. Это было связано с тем, что его центр тяжести изменился, как только он взял в руки молот. Хотя он мог стоять совершенно неподвижно под водопадом, это было потому, что он медленно привык к нему, не держа в руках ничего тяжелого. Архаичный молот тысячи рук может показаться ему легким прямо сейчас, но это не меняет того факта, что он все еще имеет невероятный вес. Просто удерживая его, он должен изменять свое положение, иначе он потеряет равновесие. С горящими боевым духом глазами он крепче сжал молот и сделал прощупывающий взмах. Бум, грохот, всплеск, срань господня. Что там произошло? Ошеломленно переспросил ворон, обнаружив, что отскакивает назад, врезается в скалу и соскальзывает в воду. Молот, который он держал в руке, куда-то отлетел. Он сошел на берег и поднял руку, молот прилетел в нее, пока он размышлял о том, что произошло. Я даже не успел замахнуться, а меня уже отбросило назад. Он посмотрел на свои дрожащие руки и поморщился. Ясно, значит, мои руки были потрясены давлением. Он чувствовал, как дрожат его ноги, и решил, что сделал что-то не так. Ворон сел в медитативное состояние и пересмотрел опыт старых владельцев своего молота. Он внимательно наблюдал за ними и сосредоточился не на техниках, которые они демонстрировали, а на том, как они владели молотом. Он оценил их действия, прежде чем открыть глаза со странным блеском в них. Он сухо усмехнулся и сказал: «Как я мог забыть о такой простой вещи? Икры ног. Ответ кроется в икрах ног. Я такой глупый». Усмехнулся ворон, поспешно сжимая молот и тяжело топая вперед. Его икры начали пульсировать, затем невероятная сила потекла по телу и достигла рук. Позаимствовав этот импульс, он хмыкнул и сделал широкий замах. Бум! Воздух взорвался, и из-под замаха вылетел воздушный снаряд формой с тарелку. Ветер свистел, и снаряд приземлился в скальное образование на ручье, заставляя его взорваться на более крупные куски камней, которые в конечном итоге рассеялись вокруг. Глаза ворона заблестели, и он сказал: «Это было неплохо, но я могу сделать и лучше». После этого он заново ознакомился с тем, как обращаться с молотом, вызвав при этом несколько оглушительных взрывов вокруг него. Снаряды летали повсюду, приземляясь в разных местах, что только вызывало разрушение. Ворона это вряд ли волновало, так как по мере того, как он знакомился со своим молотом, он мог видеть, что каждый снаряд становился больше и сильнее. Он был так поглощен своим обучением, что не замечал некоторых вещей. Во-первых, это тот факт, что когда он держал молот, тот действительно становился тяжелее с каждым проходящим моментом. Раньше он весил 3-4 тонны максимум, но теперь его вес в руках поднялся до 8-9 тонн. Во-вторых, навершие молота становилось все больше, что делало каждый снаряд шире и сильнее. Раньше оно было всего 10 дюймов в диаметре, но постепенно достигло 20 дюймов. Он заметил это только тогда, когда остановился, и это действительно застало его врасплох. «Ах, да, я и забыл, что ты становишься сильнее вместе со мной. Моя вина». Он сухо усмехнулся: «Но ты выбрал действительно ужасное время, понимаешь? Разве ты не знаешь, что я в самом разгаре испытания? Я начинаю думать, что ты все только усложняешь. Теперь, когда молот стал больше и тяжелее, трудность владения им под этим тяжелым водопадом стала еще более сложной». Тем не менее, ворон не уклонялся от этого, на самом деле он был счастлив. Победа в сложном испытании только еще больше выжмет его потенциал, а это именно то, чего он хотел. Возможности стать сильнее. Он немного поел и немного отдохнул, после чего он взял молот и снова попрыгал к водопаду. Ворон решил действовать постепенно. Его цель на данный момент состоит в том, чтобы иметь возможность стоять под водопадом с молотом в руке и выполнить свой первый силовой замах в полную мощь. Глава 212. 6 месяцев. Паули Марк. Всплеск, хлюп, огромные волны высотой с двухэтажное здание безжалостно разбивались о берега неведомого острова. Волны были неумолимы, а мощная сила, которую они несли с собой, могла с легкостью превратить человека в мясной паштет. От этой сцены волосы вставали дыбом, бушующие волны здесь не прекращались. Это было похоже на то, что морской бог был явно разгневан или спровоцирован, что заставило море бушевать. Никто в здравом уме не осмелится даже приблизиться к берегу, когда увидит это, но нашелся кто-то достаточно глупый, чтобы сделать это. Это был молодой человек с мокрыми светлыми волосами. Несмотря на рост, в его лице чувствовалась мужественность. Его кожа была окрашена в здоровый пшеничный цвет. Он стоял одной ногой вперед с поднятым щитом, другой рукой держа длинное копье позади себя, в то время как он пассивно терпел безжалостные волны моря. Его лицо было грубым, на подбородке даже виднелись следы щетины. Выражение его лица было холодным, как камень. Даже страдания от бушующих волн было недостаточно, чтобы изменить его выражение на какое-то иное. Его грудь была обнажена, открывая впечатляюще подтянутую верхнюю часть тела. Его мускулы были скручены вместе, казалось, они работали как единое целое, чтобы противостоять неумолимому гневу морского бога. Он стоял на том же самом берегу уже почти сутки, ни разу не ослабив бдительности, и волны не смогли заставить его отступить от своей позиции. Если приглядеться, то при попадании волн на тело некоторые из них будут блокированы щитом, сила же остальных равномерно распределится по телу. Как ни странно, его тело было мокрым не из-за воды, а из-за блестящего на солнце пота. Когда незаблокированная щитом часть воды попадает на его тело, она блокируется странной мембраной, не позволяя ей достигнуть его. Под ослепительным солнечным светом эта мембрана почти напоминала поверхность воды. Она покрыла его тело рябью темно-синего света, придавая ему несколько странный вид. Внезапно молодой человек услышал радостный гул в ушах, архаичный голос эхом отозвался в его голове. Превосходящий уровень задачи, выполнено. Услышав это, бушующее море внезапно успокоилось. Огромные волны исчезли в мгновение ока, заставляя думать, что все это было не более чем иллюзией. Колени молодого человека подогнулись, и он лег на берегу. Его прежнее холодное словно камень выражение теперь сменилось выражением желания заплакать, но слез не было. «Черт возьми!» — воскликнул он торопливо. «Я избит, брат. Мне чертовски нужен отдых». Этот молодой человек был никто иной, как Пауль, который только что прошел свой превосходящий уровень задачи. Эти 6 месяцев не были добры к нему. Каждый день он чувствовал, как болит все его тело. Кто бы ни устал после того, как несколько часов подряд терпел эти отвратительные волны. «Вы хотите взяться за превышающую предел задачу? Черт возьми, ты что, издеваешься надо мной? Это еще не все, ух!» Пауль заскулил. Ему захотелось упасть в обморок, когда он снова услышал этот архаичный голос, эхом отдающийся в его ушах. На самом деле, задача, которую он только что прошел, это не та задача, которую он получил при своем первом прибытии сюда. Его первоначальной задачей было выдержать волны в течение 24 часов. Он закончил ее через месяц после прибытия. Однако он не знал, что для него была подготовлена еще одна задача, которая называется «Превосходящий уровень задачи». Превосходящий уровень задачи требовал от него терпеть бушующие волны в течение 24 часов, не сдвигаясь с места ни на дюйм. Это была трудная задача, особенно когда он понял, что волны стали больше и сильнее. Он только что закончил свою задачу с трудом, но вот приходит еще одна. Кто бы ни скулил в такой ситуации. Более того, это называется «превышающая предел задача». Одного этого названия было достаточно, чтобы заставить его вздрогнуть. «Дай мне отдохнуть хотя бы неделю, а потом я приму эту проклятую задачу», сказал Пауль, все еще отказываясь сдвинуться с места. «Принято. Превышающая предел задача. Выжить в гневе моря. Назначено через неделю». Услышав это, Пауль почувствовал себя так, словно его окатили холодной водой. Он побледнел и сказал: «Пережить гнев моря? Да, что ж, черт». БЗЗТ Бахбум, ГРР. На наклонной дороге, ведущей к вершине горы, Марк издал низкий рык, позволив молнии пронзить его тело. На его лице застыло безумное выражение. Его одежда была изорвана в клочья, волосы растрепаны, а тело дрожало от боли. Если бы кто-нибудь увидел его таким, то подумал бы, что он не из благородного семейства, а скорее бездомный. Он стиснул зубы, пытаясь переварить остатки молнии в своем теле. Он уже давно потерял счет тому, сколько раз мучил себя, чтобы привыкнуть к этой боли, но ничего не получалось. В отличие от Пауля, Марк получил только одну задачу, а именно, достичь вершины пика Мириад Молний. Марк понял, что у него нет ни малейшего шанса уклониться от этих молний, еще до того, как он двинулся к горе. Его скорость явно не больше скорости молнии, так что у него нет другого выбора. Ему приходилось терпеть эти удары молний. Тем не менее, хоть задание и было простым, но опыт был ужасен. Марк хотел умереть в первые же дни. Его тело постоянно обугливалось молниями, он даже не смог сделать хотя бы 10 шагов на гору. Ему было так больно, что он чуть не сломался, но прежде он отключился, в его сознании возникла фигура древней змеи и зашипела на него. Внезапно он почувствовал, что остатки молнии проделали какой-то уникальный путь внутри его энергетических каналов. Он вошел в странное состояние самосовершенствования и, проснувшись, почувствовал себя сильнее. Его путь тела и путь энергии даже пережили своего рода прорыв. Более того, следующий удар молнии, поразивший его, был менее болезненным. Марк нашел причину этого события. Это было благословение первобытного молниеносного змея. Он вспомнил, как раньше спрашивал ворона о его духовной сущности, и вспомнил, как тот говорил, что она придает ему высокое родство к молнии. Когда ворон сказал родство, Марк думал, что это будет работать только против атак на основе молнии, а не настоящей молнии, но вот он теперь узнал на собственном опыте. За эти 6 месяцев Марк продвинулся настолько, что обычная молния больше не причиняла ему боли, фактически она стала его тонизирующим средством по мере того, как он забирался на гору. Что касается зеленых и фиолетовых молний, то они представляли собой более сложную задачу, но Марк в конце концов победил их. В некотором смысле, такие молнии обладают только более высоким напряжением по сравнению с обычными. Ему нужно было только вытерпеть по крайней мере 12 ударов каждой такой молнии, и он был готов идти дальше. Кроме того, он теперь мог делать некоторые удивительные вещи, такие как перенаправление молнии или создание своей собственной молнии. Это было большим благом для него, так как он знал, что в отличие от него немногие смогут противостоять таким молниям. Теперь о красной молнии, которая находится на полпути к вершине горы. Это была та молния, с которой он сейчас имел дело, и это была довольно тяжелая борьба для него. Что отличает красную молнию от остальных, так это то, что она имеет еще один эффект, помимо ошеломляющего напряжения, которое она содержит. Каждая красная молния содержала в себе огромное количество жажды крови, которая постоянно пыталась подорвать его сознание. Все было бы хорошо, если бы это было просто высокое напряжение, но нет. Теперь ему приходилось иметь дело не только с остатками молний в теле, но и с жаждой крови, которая хотела развратить его. Ему приходилось постоянно охранять свое сознание, чтобы сопротивляться жажде крови, и это довольно утомительно, выполнять сразу 2 трудные задачи. Было множество случаев, когда жажда крови прорывалась сквозь его ментальную защиту, заставляя его глаза краснеть и пробуждая злые намерения из его тела. Однако Марк боролся с ней изо всех сил. Он абсолютно не мог допустить, чтобы его сломал простой побочный эффект. Ему удалось выдержать 5 ударов красных молний, но он был морально истощен. Он хотел отступить к подножию горы, чтобы отдохнуть, но ноги отказывались двигаться. Марк был слишком измучен, чтобы продолжать. Его сердце колотилось от волнения, так как он знал, что у него почти нет времени, прежде чем его ударит еще одна. Но он не мог пошевелиться. «Неужели я действительно умру здесь?» – беспомощно произнес Марк, увидев красную молнию, сгустившуюся над ним. Как раз в тот момент, когда отчаяние начало сжимать его сердце, его настроение резко изменилось, нежелание умирать взлетело до максимума, и это пробудило дремлющего зверя внутри него. Позади него возник силуэт большого змея. Он впился взглядом в красную молнию, словно провоцируя ее ударить. Когда она все же ударила, змей широко раскрыл пасть и проглотил молнию. Глаза Марка широко распахнулись. Его тело дрожало не от боли, а от возбуждения. Его обугленная кожа начала покрываться корочкой, а усталость развеялась вместе с порывом ветра. Его глаза заблестели, и он поспешно побежал вниз с горы. Глава 213. 6 месяцев. Эллин и Анна. Источник происхождения огня. У многих людей были интересные предположения об этом природном сокровище. Некоторые люди говорили, что источники происхождения огня образуются подводными вулканами. Некоторые говорили, что это место обитания океанических животных, которые любят высокие температуры. И самое абсурдное предположение состоит в том, что источники происхождения огня были эмбриональными жидкостями феникса. Тем не менее, не имеет значения, какие предположения были истинными или как они сформировались. Для Эллин самое главное – это закончить свою задачу, которая заключается в том, чтобы добраться до центра источника. Как и Пауль, Эллин тоже получила несколько заданий. Первое – это отмокать в источнике целый день, не теряя сознания. Далее ей предстояло погрузиться в источник на глубину не менее 30 метров и пробыть там целый день, не теряя сознания. Она совсем недавно прошла эту задачу с большим трудом. Она помнила, что у нее были ожоги по всему телу во время ее первых нескольких попыток, было даже время, когда она выглядела как старая леди из-за того, насколько сильно ее кожа сморщилась. Это было нелегко для нее. На самом деле, если бы не ее высокое родство к огню, то она, возможно, уже была бы зажарена заживо из-за сильного жара, который излучает источник. Нужно было знать, что чем глубже погружаешься в источник, тем выше температура, которую приходится выдерживать. Жара, которую приходится терпеть Эллин, может уже поджарить кого-нибудь заживо, но она блестяще справилась с этой задачей. Но на этом испытание не закончилось, так как была еще одна задача, которую она должна пройти, а именно, достичь центра источника происхождения огня. У Эллин был четкий знак, куда идти. Боже, она ныряла в этот источник уже около полугода. Всякий раз, когда она погружалась на глубину, она всегда видела на дне резкий блеск. С того момента, как она увидела его, она поняла, что это и есть ее цель. В каком-то смысле она чувствовала, как из глубины взывают к ней. Она попыталась погрузиться глубже, но жара мешала ей сделать это. Надо было знать, что за последние полгода ее сопротивление к высокой температуре многократно повышалось. На самом деле, она могла бы даже войти в горящий дом и быть в полном порядке. Но достичь сердцевины этого источника – это все еще что-то, что было полностью за пределами ее понимания в данный момент. Возможно, она хотела бы ответить на зов из глубины своей души, но она также боялась его. Что, если что-то пойдет не так, разве эта ситуация не была бы сродни мотыльку с пламенем? Поэтому Эллин могла только не торопиться и делать все медленно. У нее достаточно времени, чтобы постепенно повысить свою сопротивляемость к жаре и в конце концов добраться до дна. Тренировка с Вороном и остальными научила ее быть терпеливой и не позволять безрассудству влиять на ее мышление. Она абсолютно уверена, что сможет это сделать, и если бы Ворон был здесь, он, вероятно, сказал бы то же самое. А если есть хоть какие-то шансы, что она не успеет добраться до дна к концу выделенного ей года, какая разница? Она уже сделала приличный прогресс в течение 6 месяцев, очень маловероятно, что кто-то в ее возрасте мог бы достичь такого же. Создание хорошего и прочного основания – вот правильный путь. Нетерпение приведет ее только к травмам или смерти, а она абсолютно не могла этого допустить. Поэтому ей лучше делать все понемногу, по шагу за раз. Терпи жару, девочка, ты можешь это сделать. Не торопись, не будь нетерпеливой. У тебя появилась возможность закалить свое телосложение, не испорти его. Если бы я могла каким-то образом загипнотизировать себя и внушить себе мысль, что эта жара приятна, а не болезненна, тогда это было бы даже хорошо. Затем она сделала то, о чем только что подумала, и попыталась загипнотизировать себя, чтобы жара не причиняла боли, и вместо этого она чувствовала себя комфортно. Эллин была так сосредоточена, что неосознанно погрузилась в транс на дне источника.